Жил-был на свете человек, он все родное кинул, да так на весь свой горький век в страданье черном сгинул. Он счастье тихого искал в заоблачных высотах, и все, что было, растерял на каменистых тропах. Лишенный хлеба и воды, он все шагал, не падал, хотя не цель найти беды себе он в жизни задал. Он шел и шел полсотни лет, мечтая о покое, и каждый день, ища ответ, тягался злой судьбою. И вот дошел он до высот, к которым так стремился, но там один лишь хладный лед ковром немым искрился. Он думал там на высоте теплее и ближе к солнцу. Он дни окончил в пустоте и вниз уж не вернется. И всякий путник, глядя вверх, его на миг помянет. Жил-был на свете человек, среди льда искавший пламя.